Стэнли повесил трубку и жестом пригласил Сьюзен и Гарольда занять два кресла напротив своего стола. На нем была облегающая шелковая рубашка густого красно-коричневого цвета и уйма побрякушек. «Для мужчины это, пожалуй, слишком», — подумала Сьюзен. Лумис замер у стола Стэнли чуть ли не по стойке смирно. Он был в темно-синих форменных брюках с такими отутюженными стрелками, что, казалось, о них можно порезаться. Сьюзен представилась сама и представила Гарольда. Он тем временем сидел тихо-тихо и сосредоточенно дергал за ниточку, вытянувшуюся из его пиджака в мелкую клеточку. Сьюзен с трудом удержалась, чтобы не ущипнуть его. «Спасибо, что поднялись», — проговорил Стэнли. «Я знаю, вы очень заняты». «Да, это так», — отозвалась Сьюзен. «И мы здесь исключительно потому, что нам нужна эта пленка». Стэнли осветил их улыбкой в 100 ватт и сказал: «Я как раз ее сам просматривал. Вот она уже перемотана на нужное место». Он взял с рабочего стола пульт и направил его на телевизор, стоявший на специальной стойке справа, метрах в 3 от него. Телевизор ожил, и на экране возникло слегка смазанное изображение длинного коридора. На экране появились мужчина и женщина. Они шли по коридору спиной к камере. Парочка дошла до двери. Мужчина замешкался, пытаясь открыть дверь карточным ключом. Сьюзен наклонилась вперед, чтобы получше рассмотреть. Мужчину она узнала. Правда, было слегка жутковато видеть Макса Вернона живым и невредимым, разгуливающим по коридору. Женщина выглядела вызывающе, не дать не взять проститутка. Тонны косметики, пышная прическа, красное платье размером на 2 меньше, чем следует. Она была явно достаточно высокой и без каблуков. На каблуках же смотрелась сантиметров на 8 выше этого Вернона. Сама Сьюзен была невысокого роста и тощая, как палка. Она едва-едва проходила в полицию по физическим данным, так что от одного взгляда на высоких сексуальных женщин со сногсшибательными фигурами ей хотелось сплюнуть. «Она довольно крупная», — прокомментировал Люмис. «Чтобы так задушить, много сил надо». При себе Сьюзен подумала, что он прав, но вслух ничего не сказала. Она, не отрываясь, вглядывалась в экран, пытаясь впитать каждое мгновение на пленке, где была запечатлена эта женщина. Рыжая бестия улыбнулась Вернону, когда входила в комнату, и получилось так, что она улыбнулась будто специально на камеру. Вернон вошел вслед за ней, дверь закрылась. «Дальше какое-то время ничего не происходит», — сказал Стэнли. Он нажал на пульте кнопку перемотки вперед. Изображение начало подрагивать. В правом нижнем углу побежали циферки. Секунды на счетчике. Коридор был пуст. Только раз появился плотный парень в темно-синей форме и быстро-быстро прошел вперед смешной чаплиновской походкой. «Один из моих ребят», — проворчал Лумис, — «прошел мимо двери и ничего не услышал. Вот идиот!» Стэль хмыкнул, но от экрана не оторвался ни на секунду и перемотку не остановил. «Надеюсь, ты его уже уволил?» «Нет, пусть остается. Устрой ему здесь веселую жизнь». Сьюзен попыталась представить себе, как шеф охраны собирается это делать, но в голову лезли только воспоминания о постоянных подколах, которые ей приходилось терпеть от всех этих изображавших из себя мачо-придурков участки. «Ну вот», — сказал Стэнли. Он отпустил кнопку перемотки, картинка подпрыгнула, и пленка стала крутиться уже с нормальной скоростью. Прошло ровно 9 минут. На экране было видно, как дверь открылась, и за двери высунулась светлая женская голова и покрутилась туда-сюда. Затем женщина вышла из номера, она была в темных очках, джинсах и футболке, и направилась к пожарному выходу. «Она выглядит совсем по-другому», — сказал Гарольд. «Ростом ниже, одежда другая. Вы вообще уверены, что это та же женщина?» «Да, конечно же, та же», — сказала Сьюзен. «Просто переоделась, парик нацепила». «Ты так уверена? Разумеется, у нее сумочка та же». Гарольд прищурился и вгляделся в экран. Тут влез Стэнли. «А если это другая женщина с той же сумочкой?» Сьюзен отрицательно мотнула головой и сжала собственную сумочку, лежавшую у нее на коленях. «Вы же не позволили бы постороннему человеку разгуливать с вашим бумажником?» «Что ж, логично», — Стэнли озарил ее улыбкой записного дамского угодника. Сьюзен повернулась к Лумису, который так и стоял столбом у самого стола хозяина. «А куда она делась после?» «Тут мы ничего точно сказать пока не можем. Камеры на лестнице были неисправны. Мои люди сейчас занимаются просмотром записей из других камер. Может, удастся ее обнаружить. Мне необходимо знать, каким образом она вышла из гостиницы. Но, мисс, нам много чего необходимо узнать. У меня же по камере в каждом коридоре, плюс более 50 в зале казино. Представляете, какое это количество пленки? Мы ее обязательно отыщем, но на это нужно время. Главное, когда вы ее найдете, не забудьте, что мне тоже нужны эти пленки. Стелли повернулся на своем вращающемся стуле лицом к Сьюзен. А почему, собственно, вам так важно знать, как она ушла?